Глава 90. Второе светило, танец демона. Глава 90. Второе светило, танец демона. Где ты появись передо мной? Боль в груди, казалось, исчезла, однако Линь Му Юй все еще кричал и зазывал в своем сознании. В этот момент единственное, что могло спасти ситуацию, была огромная сила, и он не мог ее получить без помощи семи светил. Вдруг сильный взрыв силы вошел в его левый кулак, вместе с чувством боли и страданий всех живых существ. Он стиснул зубы, собирая свою силу, и толкнул кулак в сторону Цан Байхе. Кулак хаоса. Па. Только один удар, и защитная энергия Цан Байхе исчезла. Хотя он заметно ослаб, он еще был в сознании и уставил на Линь Му Юя. Что это за сила? Линь Му Юй молчал, пытаясь выдержать боль. Тем не менее он продолжал кричать в своем сознании. «Дай мне второе светило, торопись, мне нужно это сейчас. Ха-ха-ха-ха, ты хочешь мою силу? Мечтай, брат». Громко насмехалась над ним черная тень. Котел алхимии. Котел появился, и в нем мгновенно зажегся огонь третьего уровня. Адский огонь, который затем вырвался из котла, охватывая закрытую душу императора. «Теперь дай мне ее», — внутренне крикнул Линь Му Юй. Прозвучали несчастные крики императора демонов. Казалось, он испытывал большую боль, чем Линь Му Юй, наполовину крича от боли, наполовину издевательски. «Хочешь использовать мою силу? Думаешь, у тебя есть возможность сделать это? С таким жалким телосложением овладение силой семи светил? Это пустой сон». Тем не менее, из глубин его души начала появляться сила, пронизывающая его тело. Его левая рука наполнялась все больше этой таинственной энергией, со слабыми мучительными криками. Не колеблясь, он выпустил свой второй удар, второе светило, танец демона. Цан Байхе поспешно поднял ладони и направил энергию, чтобы заблокировать удар, но после столкновения он понял, что кулак нес слишком много силы. Кулак достиг груди Цан Байхе, раздался звук ломающихся костей. Цан Байхе был вынужден отступить от удара, скользя несколько метров назад. Он не мог больше стоять, одна его рука лежала на груди, а другая на земле, поддерживая его, когда он встал на колени перед Линь Му Юем. Из его рта выходила свежая кровь, когда он начал говорить. «Ты в твоем теле скрыт, демон». Линь Му Юй только ухмыльнулся, когда опустился на колени над костями дракона. Его волосы побелели, и сам он заметно постарел. Это была обратная реакция от использования силы намного выше его возможностей. Непрерывное использование силы семи светил дважды значительно сократило его продолжительность жизни. «Ах, Юй!» Цинень, увидев, что Линь Му Юй испытывает сильную боль, опустилась на землю, неудержимо дрожа от боли. Сердце Цинень сжалось, и слезы катились по ее щекам. «Ах, Юй, пожалуйста, ты не можешь умереть». Тан Сяоси использовала свой кнут, чтобы зацепиться за кость дракона, и смогла забраться наверх. «Сяоси». Линь Му Юй все еще сидел на земле, он не поднял головы, но медленно поднял правую ладонь, указывая Сяоси, чтобы она не провоцировала Цан Байхе. Несмотря на то, что он получил травму, Цан Байхе все еще был сильнее всех четырех из них. «Ты маленький ублюдок». Цан Байхе вновь поднялся, от его возросшей ауру священной сферы дрожали все окружающие камни на земле. Он поднял левую руку, призывая жезл инферно. Медленно двигаясь к Линь Му Юю, он глумился. «Через год будет твоя годовщина смерти». Однако в этот момент в воздухе раздался пронзительный птичий крик, и затем раздался слабый голос в воздухе, говорящий: «Ваше высочество, ваш подчиненный Цуй Чу прибыл». «Что?» — Тан Сяоси крикнула. «Почему ты так опоздал?» Цан Байхе в страхе остановился. Появление Цуй Чу определенно было плохой новостью для него. Несмотря на то, что они оба были в священной сфере, Цуй Чу имел многолетний опыт. Он не сможет выдержать боя с ним. Когда Цуй Чу выяснит, что случилось, он обязательно уничтожит его. Только подумав об этом, он тотчас же стрелой сбежал в густой лес, не смея повернуть головы. «Ах, ах!» Сильная боль пронзила его грудь. Линь Му Юй оперся на кость дракона и вырвал кровью. Некогда чистые белые кости уже стали кроваво-красными. Тан Сяоси бросилась вперед, поддерживая его, видя его удрученное состояние. Слезы, которые она сдерживала так долго, в конце концов вышли наружу. «Му-му, му-му, пожалуйста, не умирай. Дедушка Цуй Чу почти здесь». Линь Му Юй оставался неподвижным на протяжении всех слов. Его голова лежала на коленях Тан Сяоси. «Ах, Юй, ах, Юй». Цинин медленно поднималась, шаг за шагом на драконью кость. В то время с ее лица слезы капали на землю. «Ах, Юй, ты должен выжить». Внезапно они стали свидетелями чуда, Белые волосы Линь Муюя начали медленно чернеть, провисающая кожа начала подтягиваться, даже дыхание стало спокойным. Он снова закашлял кровь, но на этот раз он открыл глаза. «Я в порядке, лучше помогите брату Цинь Лэю». Цинь Лэй все еще был прибит к драконьей кости, с двумя дырами на груди и животе, однако, увидев, что Линь Муюй не умер, грустная улыбка смогла появиться на его лице. «Ах, Юй, ты в порядке, это хорошо». Цинь-Инь прыгнула с драконьей кости. Она помогла ему аккуратно извлечь стальной жезл, пригвоздивший Цинь Лэ, и сразу нанесла лекарство на раны, а также помогла ему выпить зелье восстановления. К сожалению, полученные им раны были слишком сильные и не могли быть вылечены в короткий промежуток времени. «Почему старейшина Цуйчу еще не пришел?» – спросила Цинь-Инь. «Я приказала моей огненной лисе выпустить крик, чтобы привлечь внимание дедушки Цуйчу, однако он находился слишком далеко. Если бы дедушка Цуйчу был рядом, ему не нужно было бы использовать свою энергию, чтобы отправить голосовое сообщение, и Цан Байхе не увидел бы завтрашнего восхода солнца», — сказал Линь Муюй. «Тем не менее, этого голосовое сообщение от него спасло все наши четыре жизни», — сказала Цинь-Инь, обрабатывая его раны. И вправду, Цуйчу появился спустя 20 минут, двигаясь с чрезвычайно высокой скоростью. Приземлившись на кость дракона и увидев раненых Линь Муюя и Цинь Лэя, он не мог не нахмуриться. «Что здесь произошло? Что именно произошло здесь, ваше высочество?» — спросил Цуйчу, как он опустился на одно колено, приветствуя Цинь-Инь. Цинь-Инь кивнула, указывая, что он мог подняться. «Вы помните, кто является бойцом номер один в резиденции божественного маркизата? Цан Байхе, он, практик небесной сферы, что о нем?» — спросил Цуйчу, явно озадаченный. «Он уже продвинулся в священную сферу, и это был он, кто пытался убить нас прямо сейчас. Что? Почему он не знает, кто вы?» Все тело Цуйчу дрожало, он был слишком шокирован этим откровением. Однако Цинь-Инь оставалась совершенно спокойной. «Он знает, что и является причиной, почему он пытался заставить меня замолчать». Цуйчу опустился на колени и обхватил его кулак. «Ваш подчиненный опоздал. Я прошу ваше высочество о прощении. Вы не должны винить себя. Если бы не ваше сообщение, боюсь, мы бы уже умерли от его руки. Вы можете помочь взглянуть на их травмы», — сказала Цинь-Инь, указывая на Линь Муюя и Цинь Лэя. «Да, ваше высочество». После Цуйчу осмотрел их раны и сказал: «Сила воли Линь Муюя очень сильна, несмотря на то, что у него 3 сломанных ребра и проколотое сердце, он все еще жив. Раны принца значительно легче, хотя рана глубока. Ни один из его жизненно важных органов не пострадал», — Тан Сяси сказала. «Это потому, что он поглотил дух запретного древа матери, приобретая ее способность к регенерации. Это многое объясняет. Кажется, твой уровень культивации также значительно вырос». Тан Сяси вытерла слезы на ее лице и выдохнула грудью, с гордостью улыбаясь. «Ах, старший Цуйчу, почему вы в лесу ищущего дракона? И как Сяси узнала, что вы здесь?» Тан Сяси ответила: «Я играла на случай, что он был здесь. К счастью, я выиграла эту ставку. На самом деле, этот старик охраняет это место на протяжении многих лет», — сказал Цуйчу задумчиво. «А почему?» — воскликнула Цинь-Инь, на ее лице было удивление. Цуйчу слегка улыбнулся. «Ваше высочество, это самая глубокая часть в лесу ищущего дракона. Обычные люди не войдут сюда. Те, кто обычно приходит, хотят получить сокровища. Но, к сожалению, в этом месте есть только кости драконов. Кроме того, они не являются костями истинных драконов. Из поколения в поколение всегда был кто-то, охраняющий это место. Когда этому старику было 27 лет, я принял на себя эту обязанность от своего мастера, приняв роль хранителя гробницы драконов. Помимо времени, когда я выполняю официальные обязанности, я всегда буду здесь. Итак, оказывается, дедушка Цуйчу, вы хранитель гробницы драконов». Линь Муюй смело улыбнулся. «В таком случае могу ли я взять немного лос сухожилия дракона?» «Конечно, вперед, их здесь более чем предостаточно», — великодушно сказал Цуйчу. Линь Муюй продолжил: «Дедушка Цуйчу, на нас охотится Цан Байхе. После того, как я соберу некоторые травы, пожалуйста, вернитесь с нами в столицу. Брат Цинь Лэй и я ранены, мы не сможем защитить ее высочество и Сяси». «Конечно», — Цуйчу охотно согласился. После отдыха в течение нескольких часов, Линь Муюй, наконец, мог двигаться сам. Достав огонь прерии, он вырезал сухожилия на драконьей кости ПП. Для тех, кто не знает, Связки соединяют одну кость с другой, а сухожилия соединяют мышцы с костями. Звездный свет начал освещать гробницу драконов. Вместе с ним появилось мерцающее сияние неподалеку. Это зрелище потрясло Линь Муюя. Этот свет принадлежал светящейся ночной траве. Удивительно, что два ингредиента, которые ему были нужны, действительно выросли вместе, в этом пустынном месте. Глава 91. Еще одно столкновение с убийцами. Глава 91. Еще одно столкновение с убийцами. После сбора лос сухожилия дракона и светящейся ночной травы, Линь Муюй снова попал в затруднительное положение. «Мне все еще нужна игольная птица, что мне делать?» – несчастно сказал Линь Муюй. «Игольная птица?» – спросила Цининь. «Я слышала о ней раньше, это очень маленькая птичка, что ты хочешь сделать с ней?» «При смешивании порошка восполняющего мышцы нужно использовать жидкость, а именно кровь, и самая подходящая кровь принадлежит игольной птице». Линь Муюй поднял голову и сказал: «Дедушка Цуйчу, ты знаешь, где можно найти игольную птицу?» Цуйчу сразу ответил: «Игольная птица – ночное существо, и ее основной рацион состоит из светлячком, поэтому легче всего ее найти возле водоемов. В гробнице драконов есть небольшое озеро, мы расположил лагерь на его берегу. Вы, ребята, отдохнете, а я поймаю их для вас. Сколько тебе нужно?» Линь Муюй размышлял какое-то время и сказал: «Если мы убьем их, мне нужно только 20, однако, если мы хотим сохранить жизнь птицам, мне понадобится не менее 50. Дедушка Цуйчу, простите, что беспокою, помогите захватить 50 игольных птиц». «Хорошо». На стороне Цининь ослепительно улыбнулась: «Ах, Юй, не хочет убивать без необходимости, это хорошо. Ха, ваше высочество, я так сказал, только потому что игольная птица маленькая, после сбора крови мы можем пожарить их». Линь Муюй рассмеялся, потирая живот. «После того, как я это сказал, я понял, что чувствую невероятный голод». Цининь подняла бровь, слегка выпячивая свой нежный нос, красивые гордые глаза смотрели на него, как будто она пересмотрела свою оценку на этого парня. Когда наступила ночь, группа организовала лагерь на берегу реки, тогда же Цуйчу вернулся с нужным количеством игольных птиц. Передав птиц, Цуйчу спокойно занял место в стороне, наблюдая, как Линь Муюй изготавливает лекарства. На самом деле, основная причина, по которой Цуйчу так хотел помочь, заключалась в том, что он хотел изучить формулу лекарства 10 уровня. Линь Муюй также был не против его наблюдения, все-таки способности Цуйчу в алхимии были бедны, и вероятно он не будет в состоянии понять его работу. Хотя он все еще был ранен, Линь Муюй старательно очищал сухожилия дракона и светящуюся ночную траву. Тан Сяси и Цининь также помогали, получая по несколько капель крови от каждой птицы, причиняя им как можно меньше вреда и давая им летать после этого. Двое из них решили взяться за эту работу, иначе эта работа попала бы в руки Цуйчу. Когда Цуйчу использует лезвие, даже слон умрет от его силы, не говоря уже о этих нежных птицах. Ох, эти бедные птицы. Линь Муюй осторожно опустил очищенные травы в чашу, наполненную кровью. Очень быстро, сладкий аромат поплыв в воздухе, никто бы и не подумал, что смешивание этих двух предметов может создать такой приятный запах. Закончив создание более 20 бутылок порошка восполняющего мышцы, Линь Муюй протянул бутылку Цинь Лэю. «Брат Лэй, как насчет того, чтобы ты тоже выпил одну бутылку?» — сказал Линь Муюй, держа бутылку перед собой. «Мои сухожилия дракона не пострадали, почему ты хочешь, чтобы я выпил ее?» — спросил Цинь Лэй с озадаченным выражением. Линь Муюй не мог не улыбнуться, когда он ответил: «Полное название порошка восполняющего мышцы – это порошок, восполняющий телосложение, и он способен лечить любые тяжелые травмы, будь это сломанные кости или порванные сухожилия, у него всегда будет хороший эффект. Просто выпей бутылку, чтобы избежать долговременного лечения». «Хорошо, спасибо». Цинь Лэй взял бутылку с руки Линь Муюя и выпил ее одним глотком. Линь Муюй также выпил свою бутылку. Теперь восстановление его ребер не должно занять много времени. Первоначально это бы заняло полмесяца отдыха, чтобы полностью восстановиться, однако с эффектом лекарства, вероятнее всего, ему будет достаточно 3-5 дней, чтобы восстановиться до пика своих возможностей. Он осторожно упаковал бутылки порошка восполняющего мышцы, ведь это было лекарство, которое могло спасти Чжан Вэя. Чжан Вэй всю жизнь был боевым практикующим, и основываясь на его характере, он скорее умрет, чем будет жить, как калека. Суйчу охранял их сегодня вечером, и он наконец мог спокойно заснуть. Он закрыл тяжелые глаза, замедляя дыхание, позволяя себе погрузиться в глубокий сон. Когда он наконец открыл глаза, он увидел слабые лучи солнца, выходящие из горизонта. Это был совершенно новый день. Линь Муюй сидел лицом к солнцу, глубоко вдыхая, поглощая пурпурную сущность, сосредоточившись исключительно на ощущении энергии, текущей в его тело. Он чувствовал, что восстановил около 80% своей энергии, однако из-за его травм ему лучше было не прикладывать никаких усилий. Он взглянул на грудь, обмотанную белой тканью вокруг его ребер. Помимо белой ткани там была и золотая с вышитыми цветками инь на ней. Этот кусок ткани был разорван Цинин из ее платья, чтобы забинтовать его раны. Ее тонкий аромат все еще исходил от них. Возможно, единственным во всем мире, кто мог получить такое лечение от Цинин, был Линь Муюй. Группа начала идти после того, как солнце поднялось. Покинув гробницу драконов, они нашли своих лошадей. Тан Сяоси предложила Цуичу своего коня, в то время как она сама ехала на одной лошади вместе с Цинин. Пять всадников медленно двигались в сторону столицы по извилистой горной тропе. После двух дней путешествия, они наконец добрались до области леса ищущего дракона, контролируемой столицей, и им остался только один день до прибытия в имперскую столицу. В полдень они остановились у ручья, чтобы лошади могли попить и поесть. Линь Муюй снял с себя пропитанную кровью мантию воина и начал стирать его в ручье. Сразу же поток крови двинулся с течением реки от его плаща. Многократно его промыв, он наконец был чистым. Он приложил ветку к своему седлу и повелись свой плащ. Тан Сяоси открыла свои ладони и использовала тепло, чтобы поджарить его плащ, быстро суша его. Однако только его внешний вид выглядел чистым, его нижнее белье и доспехи все еще были пропитаны кровью. Основная причина, по которой он улучшил свой внешний вид, была потому, что ему нужно было поддерживать престиж принцессы, когда они будут входить в город Ланьянь. Суйчу и Цинлэй принадлежали белым мантиям императорской гвардии, и их одежда, естественно, имела более изысканные черты. Кроме того, у них на груди были вышиты знаки императорской семьи, цветок инь. Люди, что смотрят на них, будут чувствовать, что они источают ауру достоинства и щедрого ума. Мантия Линь Муюй им бледнела по сравнению с их белыми мантиями. К счастью, он родился красивым и не выглядел неуместным. Пепе, красивые людям везде рады. Цинлэй со своей саблей на плече, улыбаясь, сказал: «Через некоторое время мы сможем увидеть лагерь генерала Фэнцзисина, и оттуда нам останется не более 10 миль, мы продолжим путь в ночи». Суйчу кивнул: «Конечно». Цинлэй вывел свою лошадь впереди группы, указывая направление дороги к лагерю. Теперь формирование изменилось: Цинлэй впереди, Суйчу, Цинин и Тан Сяоси в середине, и Линь Муюй замыкал строй, защищая двух красавиц. Сегодня была еще одна ветреная ночь, облака прикрывали луну, оставляя лес без ее света. Вдалеке был слышен рев диких зверей. Цинин держал громовой клинок в одной руке и факел в другой. Он мягко напомнил им: «Будьте осторожны, это горная тропа, слишком прочная, не позволяйте лошадям скользить». «Хорошо», — ответила Цинин. В этот момент внезапный порыв ветра направился на них. Сауоу, звук летящего предмета в воздухе, это был звук стрелы. Линь Муюй был очень чувствителен к таким звукам, потому что он напоминал ему множественные смертельные травмы, которые он получил от стрел, вызывающие этот звук. Это глубоко отпечаталось в его памяти. «Осторожно!» В то же время, как он закричал, Суйчу уже спрыгнул с лошади, протягивая руку. «Па!» Стрела легко была поймана им. Суйчу громко крикнул: «Ублюдок, сейчас же покажись!» Однако ответом ему было еще больше стрел. «Защитите ее высочество!» — взревел Суйчу. Линь Муюй сразу бросился к Тан Сяоси. Он поднял руку и вызвал свою тыкву, излучая великолепный свет индиго. Гигантский панцирь черепахи можно было увидеть медленно вращающимся над тыквой, отклоняя все входящие стрелы. Цинлэй взревел и зарядил в лес, и в следующий момент в том направлении прогремели взрывы, убивающие многих спрятавшихся лучникам. Тот, кому удастся захватить Цинин, получит 1 000 000 золотых монет. Вместе с этим незнакомым голосом из леса выскочило много людей в масках и с мечами. У всех них были серебряные знаки на груди, вырезанные в форме меча. «Люди из фирмы воинов», — тихо пробормотал Суйчу. Тан Сяоси прикусила губу, гневно крикнув: «Дедушка Суйчу, они были теми, кто пытался убить меня в прошлый раз, Сейчас они изменили свою цель на Цининь. Это фирма воинов, зло. Цуйчу улыбнулся. Принцесса Тан и ваше высочество, пожалуйста, не беспокойтесь, со мной никто никогда не навредит вам. Цуйчу резко раскинул руки, его аура начала становиться все более яркой, и он толкнул ладонь к лесу. Эта ладонь превратилась в гигантскую пылающую ладонь, беспрепятственно несущуюся к лесу, вызывая множественные взрывы на пути. Пенг. Десятки людей из воинской фирмы были убиты всего лишь одной атакой. Линь Муюй стоял с открытым ртом от шока. Неудивительно, что люди утверждали, что техника ладони Цуйчу является легендарной. Эта информация соответствовала действительности. После того, как Цуйчу напал, группа из компании воинов была потрясена. Сразу кто-то начал проклинать. Черт, какой ублюдок послал эту фальшивую информацию. Здесь не только Цининь и Тан Сяси, белые мантии Цинь Лэй и Цуйчу тоже здесь. Операция отменяется, отступайте, если вам дорога жизнь, отступаем. К сожалению для них, Цинь Лэй уже бросился к ним со своей саблей, вырезая толпу. «Оставь одного в живых», — крикнула Цининь. «Да, ваше высочество», — сказал Цинь Лэй. Три человека в масках обошли его стороной, тщательно избегая Цуйчу. Когда они больше не могли пользоваться прикрытием леса, они зарядили прямо к Цининь. Один из человек в масках низким голосом крикнул. «Раз мы не можем захватить ее, просто убьем ее». «Эти бесстрашные мерзавцы», — проклинала Цининь, готовясь защитить себя. «Ваше высочество, оставьте это на меня». Линь Муюй улыбнулся ее, небрежно подняв правую руку, молнией начал танцевать на его ладони, когда он обнажил свой меч. Схватив рукоять, молния направилась к краю лезвия. Он указал мечом на них, и в этот момент, Шуя, подобно зефиру на палочке, молния проникла через все три тела. Атака была слишком быстрой, не давая им шанса уклониться. Возможно, когда они услышали гром, они уже умерли. Линь Муюй круговым движением вернул меч в ножны, как будто ничего не произошло. Тан Сяси усмехнулась. Это умение имперского меча такое красивое. Цининь согласилась. Через некоторое время вернулись Цуйчу и Цинь Лэй. Цинь Лэй запыхался, убивая десятки людей, его левая рука несла одного из убийц, который был без сознания. Цинь Лэй посмотрел на бессознательного убийцу и сказал, «Давайте сначала вернемся в город Ланьянь, тогда мы сможем правильно допросить этого убийцу. Посмотрим, что заставило их стать настолько смелыми, чтобы попытаться наложить свои руки на ваше высочество и принцессу Тан». Цининь кивнула в знак согласия. «Хорошо, не будем тратить больше времени, мы должны спешить в лагерь генерала Фэна». На рассвете в их поле зрения появился имперский флаг, что означало, они наконец прибыли. К ним галопом несся боевой конь, верхом на котором был Фэн Цзисин. Он изящно спрыгнул с лошади и опустился на одно колено, сложив руки в кулак и опустив голову. «Ваше высочество, принцесса Тан, вы наконец прибыли. Ваш подчиненный слишком волновался». «О, сэр Цуйчу, тоже с вами», — сказал Фэн Цзисин, улыбаясь. «Да, извините, что беспокою вас, генерал». Глава 92. Избегая войны. Глава 92. Избегая войны. Около полудня более 2000 имперских гвардейцев прибыли к воротам города Ланьянь. Когда они приближались, бронированная кавалерия выскочила из города им навстречу. На их запястьях были знаки величественного золотого орла с вытянутыми когтями. Во всем Ланьяне только одно подразделение имело этот знак – военная полиция. Ведущим группы был Сян Юй, державший под рукой копье цвета крови. Он выехал вперед, обхватив руки, и поприветствовал Цининь. «Ваше высочество, этот Сян Юй здесь по приказу его величества, чтобы приветствовать вас». Цининь улыбнулась и ответила. «Командир Сян, не нужно быть таким вежливым, давайте лучше войдем в город». «Да, ваше высочество». Сян Юй медленно повернулся лошадь, сопровождая принцессу в город. Он оглянулся, пробегая взглядом по Цуйчу, Фэн Цзисину и остальных, кто был за ним, и наконец оставил свой взгляд на Линь Муюя. Сян Юй не мог не улыбнуться. «Вы случайно не единственный тренер золотой звезды храма, Лин Цзы?» Линь Муюй не знал, кем был этот Сян Юй, тем не менее он ответил с уважением. «Да, сэр, ха». Сян Юй оценивающе посмотрел на Линь Муюя и улыбнулся. «Вы благословлены такими прекрасными чертами лица, неудивительно, что люди говорят, что молодежь – это место, где рождаются герои. Похоже, будущее Ланьянь будет зависеть от того, как люди из вашего поколения будут вести себя. Примечание переводчика с оригинала. Молодежь – это место, где рождаются герои. Эта фаза имеет несколько значений. Во-первых, можно сказать, что герои, как правило, имеют большие достижения, когда они молоды. Во-вторых, нельзя стать героем только если захотеть. Здесь имеет важную роль врожденный талант или наследие. Следовательно, может ли стать человек героем в будущем, можно увидеть во время его юности. И, наконец, упоминается, что он хорошо выглядит, а герои, как правило, обычно имеют красивые черты. Линь Муюй нахмурился, он чувствовал, что слова Сян Юя имели скрытый смысл, но он не знал, какой именно. Стараясь не думать об этом, он сложил руки и улыбнулся. «Сэр, я не заслуживаю таких похвал. Ха, ты слишком смиренный». Выговорив все формальности, Сян Юй замолчал. В это время к ним направилась другая группа людей. Это были люди, одетые в форму храма, а вел их инструктор Золотой Звезды Чжэн Санхе. Увидев Линь Муюя, Чжэн Санхе облегченно вздохнул и улыбнулся. «Сэр Лин Цзы, ты наконец вернулся. Гроссмейстер послал меня, чтобы встретить тебя. Тебе удалось найти медицинские ингредиенты?» Линь Муюй вывел свою лошадь из строя, переместившись к группе Чжэн Санхе. Он сказал: «Сэр Чжэн, я нашел ингредиенты, давайте вернемся в храм прямо сейчас». «Хорошо». Линь Муюй повернул лошадь и сложил руки в кулак в направлении Фэн Цзисина и Цинлэя. «Я должен отправиться в храм, поэтому я пойду первым. Брат Фэн, брат Лэй, я оставлю вам безопасность Сяси и Цининь». Фэн Цзисин тоже сложил руки в кулак, улыбаясь ему. «Ах Юй, не волнуйся, поспеши и помоги своему другу. Когда я буду свободен, я пойду в храм, чтобы найти тебя. Давненько мы не проводили тренировочный бой с тобой». «Хорошо». Цин Лэй тоже сложил руки, радостно сказав: «Ах Юй, тебе лучше не расслабляйся на тренировках, не волнуйся ни о чем другом. Этот старший брат здесь решит все за тебя. Спасибо вам обоим, я пойду первым. Пожалуйста, передайте мои лучшие пожелания принцессе Тан и принцессе Цинь». «Хорошо». Он потянул поводья, повернув лошадь к Чжэн Санхэ, следуя за ним обратно в храм. Повернул голову, он мог видеть знамена и оружие, блокирующие силуэты Цининь и Тан Сяси. Когда они войдут в город, они наверняка будут в безопасности, даже специалисты божественной сферы ничего бы не смогли им сделать. Прошло несколько дней, как он покинул храм, сейчас же он чувствовал ощущение уюта и тепла, приближаясь к дверям храма. Когда Линь Муюй и Чжэн Санхе приблизились к храму, двери автоматически открылись, представляя их взору группу людей, приветствующих их, которую вел Геян. На его лице отражались рвение и беспокойство, когда он спросил: «Ах Юй, ты нашел?» «Да». Линь Муюй несколько раз кивнул головой, в его глаза была абсолютная уверенность. Он сказал: «Дедушка Геян, не волнуйтесь, пожалуйста, отведите меня туда, где находится сэр Чжан Вэй, я хочу немедленно начать лечение». «Хорошо», — ответил Геян, с облегчением улыбнувшись. Звук копыт был слышен в храме. Чжан Вэй был помещен в помещении в центре храма, рядом с ним находился Лэй Хун. Лэй Хун сильно беспокоился, что Чжан Вэй может снова подвергнуться нападению, поэтому он лично защищал этого честного и стойкого серебряного инструктора. «Ах Юй!» Лэй Хун приветствовал его, в то же время он с первого взгляда заметил изменения в Линь Муюе. Смеясь, он сказал: «Ах Юй, ты прорвался в небесную сферу?» «Да, дедушка Лэй Хун». Линь Муюй спешился с лошади, опустился на колено и сказал: «Большое спасибо за ваше руководство и защиту, только благодаря вам я могу сегодня стоять здесь. Что с тобой?» Лэй Хун был удивлен его внезапными словами, он сделал шаг вперед, помогая ему подняться. «Ах Юй, что случилось? Я знаю, ты не из сентиментальных людей». Лэй Хун взглянул на грудь Линь Муюя и обнаружил, что нижняя часть рубашки была полностью пропитана свежей кровью. Используя духовное сознание, Лэй Хун понял, что Линь Муюй на самом деле был серьезно ранен. Эти травмы почти стоили ему жизни. В этот момент мысли Лэй Хуна были очень противоречивыми. Этот ребенок, очевидно, едва сбежал из дверей смерти. Линь Муюю было все равно, что Лэй Хун был очень щепетильным во всем, как настоящий дедушка. В этом мире, где сильный пожирает слабого, Лэй Хун занимал очень важное место в его сердце. «Ах Юй, ты столько страдал». Лэй Хун схватил его за руки, помогая ему подняться, и продолжил: «Ты меня не разочаровал. Скажи мне, кто это был, кто нанес тебе эту рану?» «Этот человек, его зовут Цан Байхе», сказал Линь Муюй, кратко описал его внешность. Однако с каждым его словом, Выражения Лэй Хуна и Гэяна становились все более и более шокированными. Лэй Хун нахмурился и сказал: «Этот старый Цан Бай Хе, он вошел в священную сферу, похоже, он тот, кто несет ответственность за травмы Чжан Вэя». «Да, он тот, кто нанес травмы сэру Чжан Вэю», — сказал Линь Мую и продолжил: «Цан Бай Хе даже хотел убить принцессу Тан и принцессу Цинь». «Что? Этот Цан Бай Хе, он слишком самонадеян, даже пытался убить принцессу Цинь. Что планирует фракция божественного маркиза? Неужели Цзэнь Фан сошел с ума?» — крикнул Лэй Хун. На стороне Гэян сказал низким и торжественным голосом: «В последние годы военная мощь Цзэнь Фаня была значительно ослаблена. Слухи говорят, что он давно возмущался императором за его ослабление. Основываясь на том, что говорили слухи, кажется, он и вправду затаил обиду. Мы должны принять меры предосторожности, гроссмейстер». «Я понимаю», — Лэй Хун кивнул. «Я буду просить аудиенции у императора, чтобы объяснить ему это, так что не стоит излишне беспокоиться». «Ах, Юй, поспеши во внутреннюю камеру, Чжан Вэй едва справляется с таким состоянием». «Да». Войдя во внутреннюю комнату, он увидел Чжан Вэя, лежащего на кровати, все еще не способного двигать конечностями. Только его лицо в этот момент оставалось живым, все еще неся ауру гордости и решимости. Увидев, как Линь Муюй вошел, во взгляде Чжан Вэя появился лучик надежды. «Сэр Лин Цзы, ты вернулся?» «Да». Линь Муюй подошел к нему и с улыбкой сказал: «Сэр Чжан Вэй, я наше лекарство от твоих травм». «Лекарство?» — Чжан Вэй с иронией усмехнулся. «Я уже калека». «Не нужно так думать». Линь Муюй открыл свою сумку, вытаскивая три бутылки порошка, восполняющего мышцы. Осторожно подняв голову Чжан Вэя, он влил ему лекарство в горло, после чего сказал: «Порошок, восполняющий мышцы, восстановит сухожилия дракона через 2-3 дня. Этот процесс будет очень ясен. Через некоторое время ты начнешь чувствовать восстановление в районе своего позвоночника, где находится сухожилие дракона. Это чувство твоих сухожилий дракона, которые будут сужаться и восстанавливаться. П.П. Название говорит, что это порошок. В оригинале также. Не знаю, почему лекарство вдруг стало в жидкой форме. Переводчик Сантлейта также не знает. Ты говоришь правду?» — спросил Чжан Вэя, явно взволнованный. «Сэр Лин Цзы, ты говоришь, я смогу продолжить культивирование?» Линь Муюй с добротой улыбнулся и сказал: «Конечно, кроме того, уровень твоей культивации не уменьшится». «Замечательно». Чжан Вэй был так рад, он хотел сесть, но все еще не мог заставить свою спину двигаться. Немного помолчав, он неловко улыбнулся: «Я не умею подбирать слова, и не могу выразить свою благодарность тебе должным образом. Однако отныне моя жизнь принадлежит тебе. Вот не надо, мы друзья и, кроме того, мы оба работаем в храме. Это то, что я должен был сделать». Лэй Хун не мог не чувствовать чувство теплоты, наблюдая за этой сценой со стороны. Он улыбнулся и сказал: «Чжан Вэй, Лин Цзы только вернулся в храм. Кроме того, он попал в засаду снаружи. Когда искал ингредиенты для лекарства, мы должны дать ему отдохнуть». «Ах!» — Чжан Вэй удивленно ахнул. «В таком случае, сэр Лин Цзы, пожалуйста, отдохни». «Хорошо». Выйдя из комнаты, Лэй Хун и Линь Муюй шли рядом, когда они приближались к резиденции Линь Муюя. Лэй Хун несколько раз посмотрел на Линь Муюя, пока они шли по храму. Наконец, он не удержался и спросил: «Ах, Юй, логически, даже если ты находишься в небесной сфере, ты все равно не смог бы остановить Цан Бай Хе, он является экспертом священной сферы и легко мог убить тебя. Скажи мне, как тебе удалось спастись от этого бедствия?» Конечно, Линь Муюй мог рассказать о силе семи светил, но вместо этого он сказал: «В тот момент нас было 4 человека, кроме меня еще Цинь Лэй, Тан Сяси и Цинь-Инь. Цинь Лэй является командиром императорской гвардии, его боевая мощь поражает. Кроме того, он обладает цепями связывающих богов от истинной родословной дракона. Благодаря этому мы смогли сдержать Цан Бай Хе, и в последний момент прибыл дедушка Цуй Чу». «О!» — Лэй Хун не мог сдержаться смеха. «Ха-ха, похоже, этот старик по-прежнему пользуется удачей. Если бы он не появился в последний момент, я боюсь, что над империей бы нависли кровавые тучи». «Кровавые тучи? Предзнаменование войны?» Линь Муюй был ошеломлен ответом Лэй Хуна. Он спросил: «Дедушка Лэй Хун, допустим, если Цининь была действительно убита Цан Бай Хе, что было бы с этой страной? А ты как думаешь, что бы произошло?» Лэй Хун улыбнулся Линь Муюю и продолжил: «Его величество очень сентиментальный человек, за всю свою жизнь он любил только одну женщину, и эта женщина, мать принцессы Инь, королева Циньсуи, после ее ухода из жизни его величество не женился снова, поэтому у него нет сына и на основании имперских обычаев, Цининь является единственным преемником трона. У нашего величества есть два брата, принц Цзинин и принц Цини, у принца Цзинина есть два сына, старший сын Циньлэй и младший сын Циньянь, другой же принц Цини, находится на далеком юге. Следовательно, если оба Циньлэй и Цининь умрут, новым преемником, вероятно, будет второй сын принца Цзинина, Циньянь. Пепе, господи, как много имен, Лэй Хун пожал плечами и сказал, но кто бы ни стал новым преемником, они не смогут избежать войны. Поэтому было бы лучше, если бы Цининь была жива, это лучшее для людей. Ах, Юй, ты молодец, что поставил свою жизнь на кон, чтобы защитить Цининь. Ты должен помнить, что ее жизнь связана с жизнями миллионов граждан. Да, дедушка Лэй Хун. Он вернулся в свою секретную комнату и продолжил концентрироваться на культивации с помощью тома драконьих костей, неустанно увеличивая свою силу. Он жаждал силы, однако направление силы семи светил только отталкивало его. Однажды почувствовать мучительную боль, что была хуже смерти, он решил больше не использовать эту зловещую силу. Таким образом, прошло несколько дней, он продолжал культивировать в храме, единственная, кто посетила его за эти дни, была Чуя. Он научил ее нескольким хитростям и подарил меч таинственного уровня. Также он начал учить ее технике имперского меча. Чуя была довольно умной девушкой, в течение нескольких дней она смогла совершить прорыв. Глава 93. Тренировка солдат. Глава 93. Тренировка солдат. В мгновение ока прошло 4 мирных дня. После нападения Цан Байхе в лесу ищущего дракона, его больше никто не видел. Предположительно, он боялся, что его будут преследовать Лэй Хун и Цуй Чу, когда он войдет в город. Кроме того, его ребра были сломаны Линь Му Юем, он бы не стал действовать опрометчиво, пока не залечит свои раны. Утром, еще до того, как туман рассеялся, звуки кулаков, бьющие по воздуху, уже можно было услышать из храма. Хотя он не полностью восстановился, Чжан Вэй достаточно оправился, чтобы использовать свои пылающие кулаки души. Пепе, жестокие кулаки душа изменено на пылающие кулаки души. Почему? Потому что это звучит круче слова переводчика с оригинала, одетый в новую одежду храма. Линь Му Юй стоял неподалеку и наблюдал за ним. Он улыбнулся и сказал, поздравляю с выздоровлением, похоже, больше нет никаких серьезных проблем. Чжан Вэй немедленно прекратил свои тренировки и отдал честь Линь Му Юю. «Сэр Лин Цзы, я никогда не смогу вернуть вашу доброжелательность и доброту. Я навсегда запечатлею этот долг в моем сердце». «Хватит уже», — сказал Линь Му Юй, хлопнув его по плечу. «Фракция Божественного Маркиза не позволит нам так легко отделаться, так что, Чжан Вэй, тебе нужно быстрее поправиться, иначе мы снова проиграем». «Да». В это время к ним подошел Ге Ян и сказал, «Завтра день обучения солдат, вы оба должны подготовиться». «Лин Цзы, так как ты участвуешь впервые, спроси Чжан Вэя, он все тебе расскажет». «День обучения солдат, что это?» Чжан Вэй слегка улыбнулся и терпеливо объяснил, «Лин Цзы, прошло какое-то время, как ты вошел в храм, как ты знаешь, храм – это священная земля для культиваторов в пределах империи. Мы главным образом выполняем две роли. Во-первых, находим и совершенствуем таланты, во-вторых, нам приходится обучать выдающихся солдат из военного училища. Самая уважаемая школа в этой империи находится в этой имперской столице, школа Бога Войны. Многие из наших выдающихся солдат вышли из этой школы, и наша роль состоит в том, чтобы ежемесячно направлять инструкторов и тренеров в школу. Они будут сражаться перед учениками, чтобы те могли получить информацию о боевых методах и боевом опыте. Понятно. Мне тоже нужно идти, конечно. Ты самый способный тренер храма. Если ты не пойдешь, я боюсь, что других тренеров хорошенько там отделают, что они не смогут двигаться. Линь Му Юй сразу нахмурился и сказал, Чжан Вэй, ты должен изменить свой взрывной темперамент, когда ты тренируешься в паре. Не нужно всегда бить своего партнера, понимаешь? Чжан Вэй виновато потер затылок и сказал, хех, я постараюсь принять это к сведению, сэр Лин Цзы, не беспокойся об этом. Ге Ян смеялся со стороны, этот день тренировки солдат является более особенным, кажется, многие командиры будут лично присутствовать, и они выберут лучших выпускников, чтобы они позже вступили в армию как офицеры. Вы оба должны показать свои лучшие способности и также, берегите себя. Чжан Вэй сложил руки, Я понимаю, дьякон Геян. Глаза Чжанвэя дрожали, когда он вдруг вспомнил, кроме Цзэньфана и Уян Цу есть еще некоторые слуги от божественного маркизата, оставшиеся в храме. Мы должны остерегаться этих людей. Кто еще остался? Инструктор серебряной звезды Дэн Линь Цзы, инструктор золотой звезды Сюй Фан, но самым опасным является последний. Кто? Глаза Чжанвэя сверкнули от злости, и он сказал: «Этот человек редко участвует в тренировках, но он самый сильный инструктор в этом храме. Он известен как лучшее копье храма, Чжа Цзинь. Слухи говорят, что он уже прорвался на 70-й краткий уровень, достигнув небесного короля». Геян добавил: «Чжа Цзинь является вторым поколением в обучении фракции божественного маркиза. У него необычайно сила и превосходные навыки владения копьем. Ты должен быть осторожен с ним. Попытайся избегать столкновения с ним как можно дольше, понимаешь?» «Да, дьякон Геян». «Отлично, вы оба можете продолжить тренировки». «Да». Глубокой ночью звезды ярко освещали особняк божественного маркиза. Цзэнь Фань поднял голову вверх, смотря на бесчисленные звезды в ночном небе. Он вдохнул, его лицо показывало намек на потерю, как он сказал: «Я не могу поверить, что старший Цан проиграл, никогда бы не подумал, что это возможно». Цзэнь Фан нес маленькую чашку чая: «Отец, выпей чаю». Дедушка Цан проиграл только потому, что Цуй Чу был в лесу ищущего дракона, иначе этот ублюдок Линь Му Юй не имел бы сейчас целого тела. Ха! Взгляд Цзэнь Фана похолодел, и он сказал: «Ошибка старейшины Цана пробудила подозрение в нашу сторону. Император знает, что он пытался убить Цинин, и теперь фракция божественного маркиза попала в затруднительное положение. Теперь мы не можем бездействовать, мы должны нанести упреждающий удар». «Пп, упреждающий удар, нанести удар первыми, как?» Цзэй Фан также с холодным блеском в глазах сказал: «Пошли старшему Цану письмо, напиши, чтобы он спрятался в Цинлине на некоторое время. Завтра выдадут ордер на его арест от нашего лагеря. Кто сможет получить его голову, будет награжден миллионом золотых монет». «Да, отец». Цзэнь Фан кивнул и продолжил: «К нам пришло сообщение, что Линь Му Юй добыл лекарство, называемое порошок восполняющий мышцы, и он вылечил разрушенные сухожилия дракона Чжанвэя. Эти двое еще живы, отец, мы не предпримем никаких действий против них». «Нет, Линь Му Юй должен умереть». Чжан И Фан тяжело ударил кулаком по столу, его глаза были наполнены намерениями убийства, он засмеялся. «Завтра день солдатской подготовки, я уже передал сообщение генералу Чжа Цзиню. Завтра будет день смерти Линь Му Юя». «Это хорошо». В храме, в одной из комнат бокового дворца, Ша-Ша, Чжа Цзинь неторопливо затачивал свое копье на точильном камне. Это копье грушевого цветка сопровождало его в течение многих лет и прошло вместе с ним через бесчисленное количество сражений, помогая ему во многом. «Завтра будет еще один день, когда это копье грушевого цветка попробует вкус крови». Вэнг, он нанес несколько ударов по воздуху, копье вибрировало и издавало ясный звук. По-видимому, неудовлетворенный, Чжа Цзинь продолжил шлифовать и полировать его острие с безэмоциональными глазами. «Люди, которые заслужили смерти, в конце концов умрут. Как бы ни был гениален и талантлив человек, он все равно рухнет под абсолютной властью». Тук-тук, слуга постучал в дверь. «Мастер Чжа Цзинь, ваш ужин прибыл, вам занести его сейчас?» «Не нужно, я не хочу есть мясо вечером», Чжа Цзинь зловеще сказал. После того, как слуга ушел, он тихо пробормотал: «Завтра я смогу съесть мясо». Утром по храму разнесся звук рога. День подготовки солдат, наконец, настал. После быстрого завтрака, Линь Му Юй и Чжан Вэй надели новые наборы военных доспехов. Линь Му Юй заметил, что его одеяние было более щедрым по сравнению с Чжан Вэем. На белом плаще был вышит серебристый цветок инь, единственным отличием от Фэн Цзисина и Цин Лэя было то, что у них он был золотого цвета. Лошади одна за другой начали выходить из храма, и Линь Му Юй, заметив свою собственную лошадь, взобрался в седло. Впереди он видел Лэй Хуна, Геяна, Цзэньфана и других высокопоставленных дьяконов. После них шли Линь Му Юй, Чжан Санхэ и другие инструкторы и тренеры золотой звезды, после них серебряные звезды, медные звезды и железные звезды. Из этого было видно, что иерархия храма очень строга. Вперед! После команды Лэй Хуна, конвой начал движение. Лошади шли аккуратно, одним строем быстро передвигаясь по городу. Академия Бога Войны была построена за пределами города из-за нехватки пространства в городе. Через час они могли слышать лошадей, скачущих впереди. После того, как они приблизились, они поняли, что это была группа студентов, одетая в синюю форму императорской армии, тренирующие свои навыки стрельбы из лука верхом на лошади. Когда инструктор и тренер храма проезжали мимо них, группа студентов поспешно прекратила свои тренировки и отдала им честь. В глазах студентов эти храмовые инструкторы и тренера были священными существами. В действительно, Академия Бога Войны была больше похожа на город, со стенами более 10 метров высотой и колючей деревянной баррикадой, окружавшей город, придавало ей впечатление зоны боевых действий. Это было не слишком далеко от истины. Академия Бога Войны была построена с целью защиты города Ланьянь. Когда конвой подходил к Академии, ворота медленно со скрипом отворились. Группа всадников выехала им навстречу. В переднем ряду находился пожилой человек с усиками, одетый в броню, источая ауру ветерана. «Сэр Лэйхун, вы наконец прибыли. Наши преподаватели и студенты Академии Бога Войны уже давно ждут вас». Лэйхун улыбнулся и сказал: «Приветствую директора Цинхао. Давайте зайдем внутрь, время слишком дорого». «Да». Интерьер школы на удивление был просторным. Каждый студент, находившийся здесь, носил военную форму империи, выглядящий довольно неплохо. К сожалению, большинство студентов были мужчины. Основанные на понимании Линь Мую и принципов в этом мире, социальный статус женщин был довольно низок, возможно, даже ниже, чем в Древнем Китае. Однако такие женщины, как Цинь и Тан Сяоси, были исключениями из-за их родословной. Тем не менее, они не смогут занять какие-либо важные позиции. Пепе, напоминаю, это виртуальная игра, из которой его затянуло в этот мир, который очень похож на игру. Вскоре появился большой стадион для тренировочных боев. Судя по его размерам, он мог вместить около 10 тысяч человек. Осматриваясь вокруг, можно было заметить, что многие места уже были заняты. Линь Муюй сосредоточил свои глаза и оглядел стадион. У большинства людей на шеях были эмблемы золотой звезды, что означало, что они были командирами не менее 1000 человек. Тысячник. После того, как они заняли свои места, Геян начал объявлять каждого тренера и инструктора, называя их имена одного за другим. Наконец, Геян объявил: первый публичный тренировочный бой, инструктор медной звезды, Чжоу Фэй против тренера медной звезды, Цзянь Янь. Оба они вышли на сцену, и после обмена несколькими ударами ладонь инструктора упала на грудь тренера, отбрасывая его назад на пол. Окружающие студенты взволнованно зааплодировали. Тренер поднялся с земли и поклонился инструктору. Однако инструктор даже не бросил на него взгляд, как будто он не заслуживал никакого уважения и вышел со сцены. Линь Муюй нахмурился, эти инструкторы были слишком высокомерны. Показные бои продолжались все утро. Следующий этап был использован студентами для их выступления, чтобы те высокопоставленные офицеры смогли найти себе многообещающие таланты. К сожалению, бои для золотых звезд установили на следующий день, поэтому Линь Муюй мог только наблюдать. Глава 94. Я не верю в демонов. Глава 94. Я не верю в демонов. Показательные матчи продолжались до позднего вечера. На следующий день руководитель Академии Бога Войны, Цинь Хао, одетый в комплект императорской гвардии, указал на группу из 200 студентов перед ними и сказал: «Эти студенты – лучшие из лучших, я лично их отобрал со всей школы. Они будут основным направлением для этой тренировки. Как только запланированное обучение будет завершено, эти ученики могут лично обратиться к инструкторам за дополнительными указаниями». Лэйхун кивнул и улыбнулся: «Хорошо». Линь Муюй смотрел на директора школы и спросил: «Директор Цинь Хао, часть императорской семьи Цинь?» Цинь Цзылин шепотом ответил: «Лин Цзы, директор Цинь Хао из одной ветви королевской семьи Цинь, однако у него оказался хороший талант в культивировании, и в настоящее время он является небесным императором 87 уровня. Поэтому, несмотря на то, что он родился в ветви семьи, он был назначен императором, как президент Академии Бога Войны и награжден званием генерала». «Аво», — ответил Линь Муюй, чувствуя большое уважение к Цинь Хао. В это время Геян поднял свиток и громко объявил: «Публичные матчи золотых звезд. Первый матч – мастер кулачной техники, инструктор золотой звезды Чжан Вэй против тренера золотой звезды Лин Цзы». Чжан Вэй, который сидел на лошади, был удивлен. «С каких это пор я стал инструктором золотой звезды?» Лэйхун слабо улыбнулся и бросил ему небольшой предмет. «С этого момента». Чжан Вэй ловким движением словил предмет и посмотрел на него. Это был значок золотой звезды. Он с радостью заменил свой значок серебряной звезды на новый значок, После он спешился с лошади и прыгнул, приземлившись в центре тренировочной арены. Линь Муюй также спешился, с огнем прерии за спиной, он уверенно зашагал к Чжан Вэю. Он сложил руки и, поклонившись, сказал: «Сэр Чжан Вэй, пожалуйста, испытайте меня». «Ха-ха, брат Лин Цзы, в таком случае, я не буду вежлив, я иду». Чжан Вэй издал низкое рычание, образ его боевого духа охватил его руки, и он быстро выбросил пылающий кулак души, со свистом через воздух. Сила каждого удара могла быть ощутима студентами, которые сидели рядом, у каждого из которых сразу появилось шокированное выражение. Когда Линь Муюй блокировал каждый удар, пылающий кулак души рассеивался в пламени, часть которого летела к толпе, заставляя их отступить. Линь Муюй мягко взмахнул своей ладонью, призывая эбонитовый панцирь и чешую дракона, которые сразу окружили его. В следующий момент белый блеск окружил его руку, это была боевая энергия. А, этот тренер золотой звезды, культиватор небесной сферы. Студенты были потрясены этим откровением. Один из них крикнул: «Я знаю, недавно у храма появился выдающийся тренер золотой звезды по имени Лин Цзы. В то время он был только экспертом земной сферы 50 уровня, но он действительно уже смог войти в небесную сферу. Такая быстрая скорость продвижения». Пинг. Пламенный кулак безжалостно ударил по эбонитовому панцирю, заставляя Линь Муюя отступить, однако он по-прежнему твердо стоял на тренировочном ринге. Чжан Вэй нанес удар по земле, оставляя следы пламени, в то время как Линь Муюй подпрыгнул, уворачиваясь от ударной волны. Смотря вниз, Линь Муюй увидел слабую улыбку на лице Чжан Вэя. Парящий дракон. Это была самая тренированная техника Чжан Вэя, а также способом атаковать противника в воздухе. Чжан Вэй вложил силу в ноги, отталкивая себя вверх ногами, окруженный бушующим пламенем. «Этот парень действительно не сдерживается», — подумал Линь Муюй. Тем не менее, Чжан Вэй знал, что с его уровнем культивации он не сможет навредить Линь Муюю, поэтому он решил использовать все, чтобы этот показательный бой точно был интересным. С широко раскрытыми обоими ладонями, Линь Муюй поддерживал защитные слои. Защитная энергия вырвалась наружу из его ладони, как он аккуратно перехватил удар на зеленый панцирь. Линь Муюй перевернулся в воздухе и мягко приземлился на землю. Трещины, которые появились на эбонитовом панцире, быстро исчезли благодаря природным регенеративным способностям запретного древа матери. Даже защита вокруг его тела восстанавливалась. Эта битва отлично позволила его шестикраткой способности выделиться. Еще через пару ударов Чжан Вэй отступил, в то время как Линь Муюй все еще оставался на месте, где он стоял. Чжан Вэй сложил руки и сказал: «Уровень культивации мастера Лин Цзы слишком страшный, я Чжан Вэй, недостойный противник для тебя». Линь Муюй тоже сложил руки в уважение и улыбнулся: «Ты позволил мне выиграть». Гиян громко объявил: «Ничья». Техника кулака Чжан Вэя происходит от легендарного пламенного кулака души Сян Вэньтяня. Любой ученик, который его изучает или хочет узнать этот пламенный кулак души в будущем, может получить направление от Чжан Вэя. Почти сразу же, ученики окружили Чжан Вэя, однако он не чувствовал, что это было хлопотно, наоборот, он лишь блестяще улыбнулся. Линь Муюй вернулся к своей лошади в группе тренеров. Гиян продолжал объявлять: «Второй матч, мастер щита и сабли, золотой инструктор Чжэн Саньхэ против серебряного тренера Малинь Пэпэ». Не путать с Чжэн Саньхэ, тренер золотой звезды, у них есть разница в мягком знаке. Хе-хе, а если серьезно, это правда даже как-то смешно. Малинь был огромным мужчиной, в возрасте около 30 лет, с лицо наполненным бесчисленными шрамами. Слухи говорят, что он был безжалостным наемником, который мог сделать все ради денег. Однако он раскаялся и вступил в храм, из-за его незнатного фона он был назначен тренером. Хотя он не был специалистом в какой-либо технике, его крепкая защита сделала его популярным в храме. Цинь Цзылин предостерег: «Мастер Малинь, будьте осторожны. Чжэн Саньхэ последнее время начал упорно тренироваться, я полагаю, что он скорее всего стал намного более сильным, чем прежде». Малинь ответил с улыбкой: «Спасибо за вашу заботу, все будет в порядке, не волнуйтесь». Чжэн Саньхэ схватил свой щит и саблю и зашел в арену для боев. В группе инструкторов золотой звезды он был одним из самых честных и внимательных. После начала матча Чжэн Саньхэ просто продемонстрировал свои атаки и методы защиты, не навредив Малину. На самом деле, Чжэн Саньхэ проявил оба типа методов, наиболее подходящих для обучения военных. В конце концов, в реальной войне нужно было хорошо атаковать, а также хорошо защищаться, чтобы победить. После обмена ударами еще в течение 5 минут, была объявлена ничья, и студенты начали громко аплодировать столь содержательному бою. Многочисленные ученики окружили Чжэн Сахэ, и он с удовольствием демонстрировал некоторые свои техники владения мечом прямо рядом с ареной. Честно говоря, это было несправедливо, так как востребован был только инструктор, в то время как тренер казался лишь простым манекеном. Третий матч, мастер копья, инструктор золотой звезды Чжао Цзинь против тренера серебряной звезды Ши Чжунхай. Ши Чжунхай был одним из редких экспертов, которые отлично владели верховой ездой среди тренеров. Держа стальное копье, он направил свою лошадь к тренировочному рингу. «Мастер Чжао Цзинь, пожалуйста, не будьте слишком суровы со мной». Чжао Цзинь не ответил, но на его лице мелькнула зловещая улыбка. «Вперед!» Ши Чжунхай крикнул, ударив по спине своей лошади, с большой скоростью атакуя Чжао Цзиня. Обе стороны выставили свои копье, и копье грушевого цветка Чжао Цзинь, казалось, растворилось в лепестках цветка. В следующий момент копье грушевого цветка было покрыто свежей кровью, вслед за этим был слышен полный боли крик Ши Чжунхая, насаженного на копье. Пепе, здесь не упоминается, но Чжао Цзинь тоже был на лошади, кровь быстро вытекала через рану. Чжао Цзинь ухмыльнулся при виде этого и стряхнул его с копья. Ах-ах, Ши Чжунхай мог только стонать от боли, когда свежая кровь непрерывно вытекала из его раны. К счастью, рана не казалась смертельной. Лэй Хун нахмурился и крикнул: «Медики!» Несколько медикам бросились на арену, лечить его. Лэй Хун повернулся к Цинь Хая и сложил руки. «Простите, что позволил вам увидеть эту сцену?» Цинь Хая довольно равнодушно сказал: «Кровь и война – это две неразделимые вещи. Что здесь поделать? Кроме того, эти ученики в конечном итоге будут отправлены на войну. Показывать им жестокость войны сейчас – тоже хорошо». В это время Чжао Цзинь направил лошадь к ним. «Старейшина Лэй Хун, извините за ранение мастера Ши Чжунхая, но мы так и не смогли продемонстрировать верховую езду с копьями. Было бы лучше, если дьякон пошлет более сильного тренера для еще одного матча». На трибунах группа командиров поднялась и крикнула: «Да, отправьте более сильного тренера. Давайте посмотрим, на что способно лучшее копье храма». Это дискомфорт можно было увидеть на лице Лэй Хуна. Он вздохнул. «Это Чжао Цзинь». Чжао Цзинь поднял копье и продолжил: «Старший дьякон, лучший тренер в храме мастер Лин Цзы. Я давно хотел узнать, кто сильнее из нас двоих. Пожалуйста, одобрите мою просьбу». Уже шумная толпа стала еще шумнее. Были даже студенты, выкрикивающие имя Лин Цзы. Лэй Хун хотел защитить Линь Муюя, не позволяя ему столкнуться с Чжао Цзинем. Однако, при нынешней ситуации, это казалось невозможным. «Лин Цзы», Лэй Хун сказал с места, «вы согласны с этим матчем? Если вы не согласны, я не буду принуждать вас, вы уже имели матч до этого. Исходя из правил, никто не может заставить вас проводить второй поединок». Глаза Линь Муюя были наполнены печалью, после того как он увидел печальное состояние Ши Чжунхая. Еще один тренер был унижен, подумал он. В следующий момент его глаза наполнились решимостью, и он ответил: «Великий дьякон, я готов, но у меня есть просьба. Позвольте мне атаковать». «Что?» — сказал Лэй Хун, несколько ошеломленный этой просьбой. Цинь Хая улыбнулся и встал. «Интересно, никогда бы не подумал, что у храма появится такой молодой талант. Мастер Лэй Хун, по-моему, вы должны согласиться на его просьбу. Пусть Лин Цзы атакует, даже если он причинит боль своему противнику, он не будет наказан. Вы согласны?» Лэй Хун, сжав зубы, сказал: «Хорошо, но вам обоим лучше сдерживаться и не навредить друг другу, иначе я не отпущу вас так легко». «Да». Линь Муюй медленно потянул поводья и направил лошадь на ринг. Он обнажил огонь прерии, энергия постепенно начал входить в него, заставляя меч излучать красный блеск. Это вызвало у многих зрителей удивление, такая сильная энергия. Этот тренер действительно очень талантлив. Чжао Цзинь держал копье перед своей грудью и сказал: «Мастер Лин Цзы, пожалуйста, просветите меня». Его глаза несли сильную жажду убийства. Линь Муюй знал, что Чжао Цзинь был от фракции Божественного Маркиза. Тоже с теми командирами, которые хотели, чтобы Линь Муюй участвовал в бою. Но хоть он и знал, что это была ловушка, его совесть говорила ему прыгнуть в нее и отомстить за раненого Ши Чжунхая и вернуть гордость тренеров. С разницей культивации в 10 уровней, люди от Божественного Маркизата думают, что Линь Муюй не имеет никаких шансов на победу. «Я иду». Чжао Цзинь взял на себя инициативу. Сжимая копье, он кинулся в его сторону. Глава 95. Военная слава. Глава 95. Военная слава ПП. Возможно, многим читателям непонятно, что за такое копье грушевого цветка. Честно говоря, я сам не знал, но потратив 20 минут и пересмотрев несколько десятков различных видов копья и их стилей, я нашел сайт, на котором есть пару слов, лучше всего описывающие, почему оно имеет такое название. А вот и они. Название «цветок груши» произошло от сравнения бахромы у наконечника копья с цветком груши. Когда груша цветет, на ней появляется большое количество цветков. При правильном владении копьем противнику кажется, что копье появляется сразу из многих мест и разных направлений, и от него сложно защититься. ПП, название взято с оригинала, на английском название такое, становление известным после одного боя, вжух прорезая воздух, копье грушевого цветка оставляло холодный блеск, целясь прямо в грудь. Увидев эту уловку, Линь Муюй поднял огонь прерии, чтобы заблокировать удары, и использовал ноги, чтобы дать сигнал лошади увернуться в сторону. Однако прежде чем копье грушевого цветка коснулось лезвия меча, Чжао Цзинь внезапно встряхнул копье и, собрав энергию на конце копья, обрушил ее на огонь прерии. Это был тот же ход, который Чжао Цзинь только что использовал для нанесения ущерба Ши Чжунхаю. Взрыв. Его руки онемели. В то же время копье грушевого цветка Чжао Цзиня окружил длинный зеленый дракон. Это был его боевой дух. Он был способен значительно увеличить его силу при ударе, но сила Линь Муюя уже уступала его, поэтому у него было еще больше преимущества. Когда лошади бросились друг к другу, его тело задрожало, из-за того, что удар Чжао Цзиня неожиданно попал по его зеленому панцирю. Пенг. Его внутренняя энергия была в хаосе, чистая сила Чжао Цзиня была слишком властной, и его конные навыки были выше, чем у Линь Муюя. Быстро разворачивая лошадь, он совершил вторую атаку с копьем. Со звуком «пу» отверстие было проколото в черном панцире черепахи. Глаза Чжао Цзиня на мгновение вспыхнули с намерением убить. Зеленый дракон, переплетенный вокруг копья, внезапно открыл рот и начал выдыхать мороз. Линь Муюй пытался уклониться, но было уже слишком поздно. Он только мог поднять левую руку и сформировать 5 слоев энергетической брони, пытаясь заблокировать мороз, но неожиданно он легко прошел через эбонитовый панцирь и энергетическую броню, и в следующую секунду его левая рука онемела и полностью покрылась льдом, на короткое время лишая его возможности использовать руку. Огонь прерии в правой руке выстрелил вперед, ему пришлось атаковать Чжао Цзиня, чтобы остановить его от нападения, в противном случае это было бы опасно, но Линь Муюй никогда бы не подумал, что Чжао Цзинь была настолько искусен в верховой езде. Он припал к шее коня, избегая меча, и атаковал копьем грушевого цветка. Пу! Он ударил в правое плечо Линь Муюй, пробивая его защиту и создавая кровавую дыру в его плече. Когда Чжао Цзинь быстро потянул обратно свое копье, без лишних слов, его копье вновь выстрелило сквозь ветер, его сила была слишком властной, эбонитовый панцирь и чешуя дракона не могли блокировать копье грушевого цветка. Линь Муюй был в очень невыгодном положении. Контролируя свою лошадь, он отступал, избегая этого копья, которое хотело забрать его жизнь, но цену, которую он заплатил для этого, был огонь прерии, который Чжао Цзинь выбил из его рук сменившим направление ударом копья. Па! Огонь прерии вращался в воздухе пару мгновений и упал на землю в нескольких метрах. На лице Чжао Цзинь появилась холодная улыбка. Левая и правая рука ранены, оружие также потеряно, что ты теперь сможешь сделать? Увидев происходящее на арене, Лэй Хун резко поднялся и громко крикнул: «Чжао Цзинь, ты уже победил, остановись сейчас же!» Чжао Цзиня не волновали его слова. Копье грушевого цветка выстрелило вперед, желая убийства. Его боевой дух дракон уже выдыхал мороз на тело противника. Он с самого начала планировать убить его. Студенты вокруг арены были потрясены, когда они еще могли увидеть такую ожесточенную борьбу.